Теперь главная задача – сдерживать продвижение тамарцев так, чтобы все они оказались около импульсной пушки одновременно. При этом краем глаза нам придется следить еще и за стрекозами. Чтобы иметь возможность вовремя уничтожать крылатую смерть, я доверху заполнил многострел рода мелкой картечью. Она малоэффективна против защитной амуниции тамарской пехоты, зато хрупкие летательные аппараты разрывает в клочья. Собственное оружие решил снарядить разрывными кумулятивными патронами. Против бронешаров они бесполезны, но боковую пластину тамарского солдата прошивает насквозь. А уж целиться я, слава богу, умею. Тяжелый калибр и гранаты пришлось проигнорировать. У нас есть шанс только против пехоты. Если объявится бронешар, то как ни крути, а нам с Линой крышка. Созданный моей логикой лабиринт рухнет, как глиняный обрыв, изрядно подбытый весенними ливнями. И этот грязевой оползень в два счета может похоронить и меня, и Лину, и нашу с ней отчаянную попытку воскресить старину рода. Как же восхитительны на войне минуты затишья. Мы с Линой лежали недалеко друг от друга, наблюдая за обманчиво мирным пейзажем, и лениво переговаривались. Есть что-то щемящее в том, что можно общаться друг с другом именно так, по-простому, не прибегая к помощи микрофона. «Слушай, сержант, вот мы с тобой знаем, за что воюем». Лина привычным движением поправила сползающий шлем. «Наш бог самый лучший и самый любимый на свете. Вспомни все, что наши товарищи рассказывали о нем. Даже если половина из их рассказов неправда, за такого бога не страшно умереть.